Доброе утро, дорогие телезрители. Борис Павлович Цуринов из города Кубинка Московской области спрашивает нас. Владыка, скажите, пожалуйста, какова позиция церкви в вопросе об усилении роли государства в жизни общества и отдельного человека? Не становится ли это еще одним способом контролировать человека и лишать его свободы выбора? Каково ваше личное мнение? Ну, я хотел бы не личное мнение в данном случае высказывать, а все-таки апеллировать к церковным документам. Вот в основах социальной концепции, принятой юбилейным архиерейским собором нашей церкви, много говорится о отношении к государству, к власти. И на основании священного писания и святоотеческих творений сделан очень важный вывод, что оправдание власти, а значит и государства, только в одном. Если власть защищает людей, человеческое общество, от зла, от силы зла. Власть и государство не способны нашу жизнь превратить в Божье царство. Никакой власти и никакому государству такой возможности не дано. Но власть и государство способны оградить человеческое общежитие от того, чтобы оно стало адом. Государство и законная власть – это единственная институция, которая с церковной точки зрения имеет право со злом бороться силой. Никакая другая институция не имеет права употреблять силу, кроме законной власти и государства. Потому и меч при бедре, как говорит Слово Божие. Для чего дан меч при бедре? Да для того, чтобы этим мечом ограждать людей от зла. Поэтому, если государство в борьбе со злом употребляет силу, или, скажем, контроль, то это вполне допустимо. Ну, например, увеличивается контроль в обществе за перемещением оружия, наркотиков, для того, чтобы ограничить террористические действия или исключить эти действия из жизни общества. Страшные деяния добавим. Это все нормально. А что делают законы? Законы ведь тоже ограничивают нашу свободу. Ведь каждый закон ограничивает человеческую свободу. Он, конечно, регулирует общественные отношения, но он регулирует посредством внесения неких норм, ограничивающих человеческую свободу. Я в прошлом неоднократно в качестве примера приводил правила уличного движения. Правила уличного движения ограничивают нашу свободу, но обеспечивают самую возможность такового движения. Значит, контроль, будь то посредством законодательства или через орган исполнительной власти, если направлен на ограничение зла в обществе, то он допустим, приемлем и религиозно оправдан. Только очень важно, чтобы этот контроль вводился законным образом, чтобы он осуществлялся законной властью. Потому что незаконная власть – это не власть. А только законная власть имеет право употреблять силу, ограничивая человеческое зло. А вот в чем опасность того, о чем вы говорите? Опасность заключается в том, что употребление власти – это дело очень соблазнительное. И употреблять власть могут не только в плане ограничения зла, но и во имя достижения неких целей, недекларируемых целей, скрытых целей. Во имя интересов группы лиц, корпораций, политических партий, да кого угодно. Во имя интересов тех, кто контролирует власть или который имеет возможность повлиять на власть. Здесь и группы лоббирования, и группы экономически мощных субъектов. Различного рода силы могут влиять на власть. Так вот, если контроль вводится не для того, чтобы ограничивать зло, способное разрушить жизнь общества и нанести ущерб личности, а если контроль вводится во имя достижения целей вот этих личностей или групп, тогда такой контроль является не только опасным, но и преступным. Вот церковь сейчас выступает очень активно против того, чтобы вводился электронный контроль за человеческой личностью. Посредством различного рода электронных карт, микрочипов и так далее. Многие люди даже связывают внедрение такого контроля с приближением времен Антихриста. Здесь действительно есть опасность. Опасность заключается в том, что без воли человека над ним осуществляется или может осуществляться тотальный контроль. Причем сам человек, как индивидуум, так и общество, могут и не знать, во имя каких целей такой контроль осуществляется. Вот если контроль и ограничение личности и общества осуществляется во имя скрытых целей, недекларируемых целей, если процесс непрозрачен, если предоставляется слишком много возможностей для внедрения в личную жизнь человека, то это становится опасным. Общество наше осудило тоталитаризм. А что такое тоталитаризм? Это попытка тотального влияния на человеческую жизнь и тотального контроля за человеческой жизнью. Мы осудили тоталитаризм в тех самых идеологических, партийных формах, которые существовали в Советском Союзе. Но ведь новые формы могут быть ничуть не менее грозными и опасными. Поэтому всякий тоталитаризм, который проявляет себя в том числе и в тотальном контроле за человеческой личностью, должен быть отвергнут. Сегодня особенно бдительно нужно относиться ко всем способам и средствам усиления контроля за общественной жизнью. Еще раз хочу сказать, что такие средства и такие способы имеют право на существование. Но они должны быть строго ограничены конкретными целями, а именно борьбой со злом. Свобода человека – это великий дар. Человек создан так, что он имеет право и возможность выбора. Духовного, мировоззренческого, культурного. Выбора путей в жизни. И ничто не должно мешать человеку реализовывать это право и эту возможность. И церковь настаивает на том, что каждый человек должен быть свободен. Но, естественно, у государства и у общества должна быть возможность ограничить свободу личности в том случае, если эта свобода направляется ко злу. И в первую очередь к нанесению зла ближним. Поэтому право и свобода должны сочетаться и служить тому, чтобы человек, оставаясь свободным, взаимодействуя с другими людьми, созидал мирную, спокойную жизнь, в которой было бы меньше зла и неправды. Ну и такой еще пришел вопрос в наш адрес. Владыка, приходится слышать, что наше общество еще и не общество. То есть призывы к единству, которые раздаются как из уст властей, так и с церковных кафедр, на самом деле не имеют под собой почвы, так как у нас не общество, а нечто аморфное. И на какой основе нам объединяться? Как на это вы смотрите? С уважением, Владимир Павлович Леков, Новокузнецк. Ну вот как раз вопрос ваш перекликается с предыдущим вопросом. А что, ограничивать зло должно только государство, опираясь на силу? Нет. Ограничивать зло, как и содействовать добру, должно и само общество. И вот здесь возникает вопрос, а какие же механизмы в обществе должны содействовать добру и ограничивать зло? Конечно, всегда остается роль личности. Каждый человек на своем месте, в личной, семейной, общественной жизни должен стараться содействовать добру и ограничивать зло. Вот без этой работы личности ничего не будет, ничего не получится. Потому что из сердца человеческого проистекают как добрые намерения, так и плохие. Как мысли из нашего сознания добрые проистекают, так и дурные. Человек – причина всего того, что происходит и с ним, и с обществом. Но помимо роли личности, мы особенно сегодня должны настаивать на роли объединения людей, объединения граждан. Или, как теперь говорят, мы должны подчеркивать роль и значение гражданского общества. Когда мы говорим о гражданском обществе, мы в первую очередь подразумеваем наличие неких институтов, которые бы объединяли добровольно граждан. У нас мало таких институтов. И чаще всего эти институты работают не очень активно, а если и даже активно, то не всегда во благо общества. Это огромная проблема. Вроде как существует организация, которая считает себя важной частью гражданского общества. А при ближайшем рассмотрении деятельности этой организации, оказывается, что вовсе не со злом она борется, эта организация. А либо стремится к достижению своих корпоративных целей, либо и того хуже, выполняет некие заказы. Дай бог, чтобы заказы изнутри страны, а бывает так, что и из-за рубежа. Вот создание таких институтов гражданского общества, которые бы могли, взаимодействуя, содействовать переменам в жизни нашего народа, переменам к лучшему, является, конечно, огромной задачей. Мы как-то говорили с вами о том, что отсутствие динамизма, отсутствие пассионарности мешает нам сегодня энергично двигаться вперед. Вот институты гражданского общества могли бы быть такими силами, содействующими росту народной пассионарности. В последнее время и государственная власть много говорит о значении гражданского общества. И церковь приветствует эти заявления. Потому что с социологической точки зрения церковь в первую очередь является самым мощным институтом гражданского общества. Ведь она вне всякой власти светской объединяет огромное количество людей. Поэтому церковь, может быть, в первую очередь и должна содействовать самоорганизации нашего общества. Дай Бог, чтобы так оно и было. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.